затем внезапный шум волн. Гола. Надо сейчас же пойти поискать его. Мелисанда, теперь? Сию минуту в темноте? Гола. Да. Лучше потерять все, что я имею, чем это кольцо. Ты не знаешь, что оно для меня значит. Ты не знаешь, откуда оно. Прилив сегодня ночью будет очень большой. Море придет раньше тебя, чтобы взять кольцо. Торопись. Надо сейчас же идти искать. Мелисанда. Я боюсь. Боюсь идти одна. Гола. Иди, иди с кем угодно, но только пойди сию минуту, слышишь? Торопись. Попроси Пелиаса пойти туда вместе с тобой. Мелисанда. Пелиаса? С Пелиасом. Но Пелиас не захочет. Гола. Пелиас сделает все, о чем ты его не попросишь. Я знаю Пелиаса лучше тебя. Иди. Иди, торопись. Я не засну, прежде чем не получу кольцо. Мелисанда. Мне так тяжело. Уходит в слезах. Сцена третья. Перед гротом. Выходят Пелиас и Мелисанда. Пелиас говорит с большим волнением. Да, это здесь. Мы пришли. Все слилось во мраке, так что нельзя отличить входа в грот от темноты ночи. С этой стороны нет звезд. Подождем, пока луна разорвет эту большую тучу. Она осветит весь грот, и мы сможем войти, не рискуя упасть. Есть опасные места. А спуск между двух озер, дна которых нельзя достигнуть, очень узкий. Я забыл принести с собой факел или фонарь, но надеюсь, что достаточно будет света, проливаемого небом. Вы никогда не проникали в этот грот? Мелисанда. Нет. Пелиас. Войдемте. Вы должны описать место, где потеряли кольцо, если он вас спросит. Грот этот очень велик и прекрасен. Есть в нем сталактиты, похожие на растения и людей. Он полон синеватой мглы. Его еще никто не исследовал до конца. Предполагают, что здесь скрыты большие сокровища. Вы увидите следы древних кораблекрушений. Но не следует входить без проводника. Бывали случаи, что оттуда не возвращались. Я сам не осмеливаюсь заходить слишком глубоко. Мы остановимся, когда уже не видно будет света от неба или моря. Если зажечь фонарь, то кажется, будто свод грота, подобно небу, покрыт звездами. Говорят, что это так блестят в скале осколки кристаллов и солей. Смотрите, смотрите, кажется, небо разверзается. Дайте руку. Не дрожите так, не дрожите. Опасности нет. Как только не будет видно света от моря, мы остановимся. Или вас пугает шум? Это шум ночи. Шум. Молчание. Слышите? Море позади нас. Оно не радостно в эту ночь. А вот и свет. Луна широко освещает вход и часть темной внутренности грота. В глубине сцены видны трое нищих с седыми волосами. Они сидят рядом, поддерживая друг друга, и спят, прислонившись к скале. Мелисанда. А? Пелиас. Что такое? Мелисанда. Там. Там. Указывает на трех нищих. Пелиас. Да-да, я их также видел. Мелисанда. Уйдемте. Уйдемте. Пелиас. Да, это трое нищих заснули здесь. В стране голод. Зачем они пришли сюда спать? Мелисанда. Уйдемте. Идите, идите, уйдем. Пелиас. Осторожно. Не говорите так громко. Не надо их будить. Они еще спят глубоким сном. Идемте. Мелисанда. Оставьте меня. Оставьте меня, я лучше пойду одна. Пелиас. Мы вернемся сюда в другой раз. Уходит. Сцена четвертая. Комната в замке. Аркель и Пелиас. Аркель. Вы видите, что все вас удерживают здесь. И вы должны отказаться от этого бесполезного путешествия. До сих пор от вас скрывали состояние вашего отца, но оно безнадежно. И одного этого достаточно, чтобы удержать вас здесь. Есть еще много других причин. Не теперь, когда восстают наши враги, когда народ мрет от голода и ропщет, не теперь вы вправе покинуть нас. И на что это путешествие? Марцел умер. А в жизни есть более серьезные обязанности, чем посещение могил. Вы говорите, что устали от бездейственной жизни. Но если бы дело и долг, и попались нам навстречу, их трудно было бы различить в сутолоке путешествия. Гораздо лучше ждать их у порога своего дома и впустить к себе, когда они проходят мимо. Проходят же они каждый день. Вы их никогда не видали? Я теперь почти не вижу, но я научу вас видеть и покажу вам их в тот день, когда вы захотите поманить их к себе».